Примечание. Гумилев. Письма. Ахматова всегда была до конца предана Гумилеву. Узнав о том, как жестоко обошлись с ним в Париже Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, она решила никогда с ними не встречаться, несмотря на то, что они были очень влиятельны в литературном мире, и решение свое Ахматова не изменила. В апреле 1912 года Ахматова была уже на третьем месяце беременности, и все же 3 апреля они с Гумилевым отправились в Италию. Их путь пролегал через Берлин, Лозанну и Сан-Ремо, откуда они должны были отплыть в Геную. На неделю они расстались. Гумилев отправился в Рим, а Анна осталась во Флоренции. На обратном пути они посетили Болонью, Падую и Венецию. В Венеции супруги провели около 10 дней. Ахматова была потрясена итальянским искусством. Великие полотна отпечатались в ее воображении, словно прекрасный сон. Лето 1912 года Ахматова провела с матерью в поместье Нанечки, Змучилы, возле австрийской границы. Рожать Анна отправилась в Петербург. Первые схватки она почувствовала очень рано. Они с Гумилевым дошли до больницы пешком, потому что он был слишком растерян, чтобы поймать машину или хотя бы сесть на трамвай. В больницу на Васильевском острове они пришли в 10 утра. Вечером Гумилев исчез и не возвращался всю ночь. Он появился лишь на следующий день, когда все поздравляли Ахматову с рождением сына. Гумилев был весьма смущен тем, что провел эту ночь вне дома. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1996. Том 1. Страница 66. Сын Ахматовой и Гумилева – Лев. Лева, Левушка, как его называли в семье, родился 1 октября 1912 года. Вскоре после его рождения родители согласились дать друг другу полную сексуальную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1996. Том 1. Страница 55. В отношении сына Ахматова испытывала противоречивые чувства. Материнская ответственность казалась ей непосильной. Тем не менее она кормила ребенка грудью и оставалась дома до тех пор, пока заботу о маленьком Левушке не взяла на себя свекровь. Анна Ивановна обожала внука и с радостью приняла на себя эти обязанности. Леву отправили в Слепнево. Для женщин, занимавших положение, подобное Ахматовскому, такой поступок был совершенно естественен. Но позднее Лев счел решение матери первым предательством. Вернувшись в бродячую собаку, Ахматова обнаружила, что здесь ничего не изменилось. Вот одно из стихотворений, посвященных этому кругу. «Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела черную юбку, чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки. Что там, изморозь или гроза? На глаза осторожные кошки, похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует! Несмертного ль часа жду? А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 48. Танцующая женщина — это Ольга Судейкина, близкая подруга Ахматовой. Ольга всегда вела очень свободный образ жизни. 29 марта 1913 года стрелял в себя ее любовник Всеволод Князев. 5 апреля он умер от полученной раны. В поэме «Без героя» Ахматова вспоминает об этом самоубийстве и о поведении Ольги. Казалось, эти люди считали себя выше обычной морали. Ходили слухи, что и из-за Ахматовой кто-то тоже покончил с собой. Через 20 лет, анализируя собственную жизнь и пытаясь снова уверовать в Бога, Ахматова стала думать, что их с Ольгой детский эгоизм и послужил причиной ужасных лет террора. Самый яркий образ Всеволода Гавриловича Князева мы находим в стихах и дневниках Михаила Кузьмина, композитора и поэта, любовника Сергея Судейкина. Когда Ахматова стала писать поэму «Без героя», Кузьмин появился в ее стихах в образе Мефистофеля. Во времена же «Бродячей собаки» она подарила ему книгу с надписью «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю». Князев был очень красив, писал стихи. В 19 лет он влюбился в актрису Палладию Старинкевич. Кузьмин, которому было тогда 38 лет, встретился с Князевым в воскресенье 2 мая 1910 года в Павловске и сразу же влюбился в него. Они стали близки. Кузьмин посвятил молодому красавцу множество эротических любовных стихов. Летом 1911 года Кузьмин и Князев жили вместе с Судейкиным и его женой Ольгой. Судейкин хотел написать портрет Кузьмина и Князева. Брак Судейкина и Ольги был весьма передовым. Супруги не ограничивали свободу друг друга. Очень скоро стало понятно, что Князев безнадежно влюблен в красавицу Ольгу. Он разорвал отношения с Кузьминым. Но любовь к Ольге закончилась трагически. Увидев, как она возвращается домой с новым любовником, Князев застрелился. В свете грядущих трагедий поступок Князева кажется абсурдным, хотя и трагическим. Через год после рождения сына, 1 октября 1913 года, Гумилев снова отправляется в Африку. Он возглавляет экспедицию в Сомали. Павел Лукницкий вспоминает рассказ Ахматовой о том, что вскоре после отъезда сына мать Гумилева попросила невестку разобраться в ящиках его письменного стола. Выполняя это поручение, Анна нашла письма от одной из любовниц мужа. Она впервые узнала об этой связи. Ахматова долго гадала, не хотела ли свекровь намеренно подтолкнуть ее к этому открытию. Хотя Ахматова и Гумилев согласились предоставить друг другу полную сексуальную свободу, и Анна всегда категорически отрицала какое-либо чувство ревности, она не написала Гумилеву ни единого письма, пока он был в Африке. Когда он вернулся, она царственным жестом бросила ему любовные письма, найденные в его столе. Ахматова старалась держаться, но интимные детали измены мужа больно ее ранили. Евгений Рейн считает, что Ахматова не могла ревновать, потому что не любила Гумилева, но он недооценивает силы пережитого унижения. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, 2003. 13 октября 1913 года у Гумилева и Ольги Николаевны Высоцкой, актрисы театра Мейерхольда, родился сын Арест. Ахматова записывает это событие в своей записной книжке, но тут же добавляет, что все это не имеет никакого к ней отношения. Ахматова и Гумилев продолжают вместе появляться в «Бродячей собаке». Связь Гумилева с Ольгой продлилось недолго. Он начал встречаться с Татьяной Адамович, сестрой поэта и критика Георгия Адамовича. Осенью 1913 года Ахматова написала очень важное в автобиографическом отношении стихотворение. Последняя строфа дает нам ключ к пониманию ее жизни и той силы, которую она черпала в поэзии. Стихотворение начинается так. «Столько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 54».